Что же ты за тварь? — гадал Поттер, исследуя путь придуманной преподавателями огромной рептилии. Без точной классификации план захвата не составить. Карликовый Василиск, что ли? Но в таком случае однозначно придется вызывать группу поддержки. И за что же меня так любят наставники? Желудок поддержал мальчика согласным бурчанием, и Гарри решил сделать небольшой перерыв. Устроился под деревом на мягкой травке, достал из кармана пачку галет и с аппетитом принялся ими хрустеть, утоляя голод. Попутно Поттер размышлял над предварительным планом нейтрализации двух особо опасных тварей, но не преуспел в этом. Все упиралось в вид второго существа, который пока не удавалось точно определить. Ведь многие волшебные создания были способны маскироваться, а некоторые умышленно подражали поведению своих более опасных сородичей. Запросишь подкрепление, а потом окажется, что преподаватели изобразили следы обычного питона. Хотя, есть и другая сторона медали, после возвращения в школу Гарри будут долго распекать, что он без должной подготовки гонялся по всему лесу за Василиском, который в реальности мигом бы его окаменил. Эх, задачка. Кусты рядом с Поттером зашевелились. Сосед, удивленно подумал Поттер, но это оказался не один из его сокурсников. Из зарослей высунулась большая ромбовидная голова, принадлежащая огромной змее. Увидев мальчика, рептилия угрожающе зашипела и медленно, словно красуясь перед испуганной жертвой, стала выползать из кустов. Выронив надкусанное печенье, Гарри в ступоре наблюдал за появлением твари. Длиной она была не менее 4 метров, имела зеленовато-коричневый окрас чешуи и ни малейшей симпатии к нежданному гостю, который имел наглость зайти на ее территорию, не испытывала. «Это, точно не питон», — пробормотал ученик Дурмстранга. В следующую секунду ему пришлось резким перекатом уходить от броска гигантской рептилии. Тренированное тело среагировало быстрее мозгов. Пока тварь недовольно мотала головой, вместо своей беззащитной жертвы цапнув длинными клыками ствол векового дерева, Гарри успел достать волшебную палочку. Раз, змеиное тело опутывают крепкие веревки. Однако мощный рывок клубка мышц разрывает их, и магические путы опадают, не в силах сдержать могучее существо. Два, ветки ближайшего куста превращаются в металлическую сеть, в которую попадает голова шипящей, словно огнетушитель, рептилии. Но та отскакивает назад, и прочная сеть падает на землю. 3. Мощный удар сырой магии, последний довод боевого мага, отбрасывает змеиное тело прочь. Однако даже это не заставляет тварь отступить. Получившая неглубокую рану на брюхе рептилия, кажется, обрела еще один стимул попробовать Гарри на зуб. Не желая встречаться с ядовитыми клыками, которые в очередной раз во всей красе продемонстрировал обиженный противник, Поттер решил отступить, чтобы собраться с мыслями и придумать, как ему обезвредить опасное создание. Повинуясь взмаху волшебной палочки, с дерева сорвалось облако листьев, превратившихся в маленьких птичек, которые принялись кружиться рядом с головой рептилии, а мальчик тем временем кинулся прочь, шипя не хуже гигантской змеи. «Самка с собаки, и вот скуда ты только выяснилась, и пошему кажешься такой знакомой?» Да, как это ни странно, вид огромной рептилии не вызывал у Гарри страха, а рождал странное чувство узнавания, словно зеленовато-коричневая змея когда-то давно была его другом. Именно поэтому мальчик не решался применять мощные заклятия, не желая убивать хищницу. Услышав сзади шорох, Поттер кинулся в сторону. Мимо пролетело чешуйчатое 4-метровое тело, которое, шлепнувшись на землю, свернулось кольцами и намеревалось сделать новый бросок в сторону жертвы. «Стой!» – отчаянно воскликнул маг, шаря за пазухой в поисках портала. Такие ситуации в программе практики предусмотрены не были, поэтому самое время вернуться. А со змеей пусть преподаватели разбираются. «Хоссин!» – удивленно прошипела рептилия и высунула язык. «Ах, вот оно что! Эта змея раньше принадлежала Волдеморту!» – догадался Гарри. «Ну, теперь можно расслабиться. Раз благодаря кусочку души черного мага я получил способность просилмута, договориться с этим червяком-переростком будет несложно. Нет-с, ты не Хоссин, а ты с себя пахнет иначе», внезапно заявил вышеупомянутый червяк, перечеркивая надежды Гарри на мирное решение проблемы. «Умрис!» Гарри снова пришлось отпрыгивать в сторону, уворачиваясь от распахнутой пасти питомца темного лорда. Радовало, что во время отчаянного прыжка мальчику удалось нащупать амулет, способный его спасти. Приземлившись с мягким перекатом, Поттер достал портал, направил на него волшебную палочку и крикнул «Ле!». И тут его настиг удар массивного хвоста, который отправил мальчика в недолгий полет. Туз, выдохнул волшебник, встретившись с деревом. От удара его пальцы разжались, и портал выпал, но даже не успел долететь до земли, испарившись с едва слышным хлопком. Понимая, что уйти от схватки не получится, Гарри направил на змею волшебную палочку. Редукта Максима, но из обломанного кончика магического инструмента, не пережившего встречу с деревом, вырвался лишь яркий поток оранжевых искр. Они угодили в глаза змее, ослепляя ее и позволяя Гарри в очередной раз избежать смертельного укуса. Чувствуя острую боль в отбитых ребрах и металлический привкус во рту, Поттер достал из-за пояса короткий посох. Тем временем ориентирующаяся по слуху рептилия снова совершила бросок в сторону противника, распахивая пасть и обнажая огромные ядовитые клыки. Мальчик вскинул посох и вложил всю свою силу в уже озвученное заклинание. Директор Каркаров залпом осушил стопку и сочно захрустел соленым огурчиком. В очередной раз он убедился, что правильно он сделал, отправив Гарри Поттера на боевой факультет. Судя по тому, что мальчишка учудил на практике, ему там самое место. И ведь ничто не предвещало беды. Самая обычная задача, да и условия несложные, идентифицировать следы кентавра и вспомнить инструкции из учебника. К слову, следы были самые настоящие. Ради такого дела Игорь не поленился переправить в албанский лес своего давнего знакомого, обладавшего двумя парами ног, и сохранял уверенность, что испытание Поттер пройдет без эксцессов. Но куда там, этот деятельный третьекурсник ухитрился между делом обнаружить фамильяра самого Волдеморта. Причем не просто обнаружить и сбежать, осознав величину грозившей ему опасности, а вступить в схватку с Нагини и попутно послать тревожный сигнал группе поддержки, переправив в Дурмстранг выданный портал. Вот только группа облажалась. Увидев амулет без ученика, дежурившие на площадке выпускники не решились сразу аппарировать по следам сработавшего портала, а вызвали директора. Ну а тот, едва услышал имя мальчика, который снова вляпался в неприятности, сразу схватил в охапку двух оказавшихся под рукой семикурсников и переместился к Поттеру. И едва не посидел от увиденной картины. Мальчик сидел на полянке в центре огромного темного пятна, с ног до головы покрытой кровью и какими-то отвратительными ошметками, напоминавшими фарш. Рядом валялся конвульсивно подергивающийся хвост огромной змеи. Увидев пребывающую в ступоре троицу магов, Гарри невинно улыбнулся, отчего директора с сопровождающими передернуло, и спокойно поинтересовался у Игоря, протягивая оторванную голову Нагини, хватит ли здесь материала на сапоги. Мол, его тетя давно мечтала о сапогах из змеиной кожи, но то ей цвет не подходил, то фасон не нравился, а этот оттенок, как раз то, что нужно. Вспомнив об этой улыбке на окровавленном лице Поттера, директор поспешил в очередной раз наполнить стопку. Каркаров был уверен, что эта гримаса еще долго будет являться ему в кошмарах. В тот момент он, мастер темных искусств, многое повидавший на своем веку, банально застыл от ужаса. Что уж говорить о парочке семикурсников, забывших даже, как дышать. И лишь когда герой неловко завалился на бок, продолжая сжимать свой трофей, директор подскочил к мальчику и бросил диагностирующее заклинание. Состояние ученика не вызывало опасений, всего-навсего поломанные ребра, синяки, ушибы и легкое сотрясение мозга. Под умелыми руками Болитина к вечеру от этих повреждений не осталось и следа, и Каркаров смог услышать пересказ события из уст самого участника. Что сказать, действовал Гарри абсолютно правильно. Набор заклинаний показал немалый опыт, а четкость их применения поразила директора. Для третьекурсника сохранить ясность разума в схватке с неизвестным противником – уже подвиг, а Поттер продемонстрировал не только навыки прекрасного дуэлинга, но и незаурядное тактическое мышление. Он догадался отступить, чтобы выманить змею на открытое пространство, вызвал подмогу, почувствовав, что сам может не справиться с нейтрализацией змеи, ну а после, видя, что помощь к нему от чего-то не торопится, признал необходимость ликвидации опасной твари, ослепил противника, подпустил поближе и отправил взрывное заклинание прямо в глотку на Гайне, убедившись, что стандартными приемами ее шкуру не пробить. И тот факт, что мальчик в схватке немного пострадал, не умаляет грамотности его действий. Игорь не понаслышке был знаком с фамильяром лорда и прекрасно знал, на что способна Нагайна. С ней не каждый опытный маг был способен справиться, а тут всего лишь третьекурсник. И несмотря на то, что Гарри, придя в сознание, начал скромничать, заявляя, что все это произошло случайно, и что ему просто повезло, Каркаров понимал, Его решение оказалось удачным, и при правильном подходе из героя Англии вышел толк. Так что будут мальчишки-сапоги для его любимой тетушки, и амулеты из клыков Нагайны будут. Поттеру не помешают доказательства, когда он станет хвастаться перед друзьями своей победой. Чем бы еще поощрить мальца за подвиг и усердную учебу? Задумался директор. Зачета по практике будет явно маловато. Придумал. Подарю-ка ему билеты на чемпионат мира по квиддичу. Как раз играет Болгария, и я наверняка смогу достать парочку пригласительных в министерскую ложу. Хотя Поттер и недолюбливает спорт, думаю, ему будет интересно посмотреть на игру Крама. Друзья, как-никак, а мальчик, который выжил, даже не подозревал о готовящемся для него сюрпризе. И пока Каркаров лечил расшатанные нервы народным средством, затянутый в тугой корсет Гарри пил ароматный чай с сушками и слушал увлекательные истории доктора Болитина, которыми тот с радостью делился со своим коллегой-героем. Глава 14. Утро вторника 23 августа для Гарри Поттера началось ближе к обеду. С трудом продрав глаза, мальчик решил, что после вчерашнего насыщенного событиями дня имеет законное право устроить себе выходной, и вместо полноценной утренней тренировки ограничился короткой 10-минутной разминкой. Потратив время на водные процедуры, Гарри оделся и спустился на кухню, где обнаружил необычайно бодрого Крестного. А вот и наш герой-защитник. «Доброе утро!» – весело поприветствовал Блэк мальчика. «Утро добрым не бывает», – процитировал Гарри одного из своих сокурсников. «А почему герой-защитник? Так тебя газетчики обозвали. Вот, полюбуйся-ка». Поттер взял протянутый Сириусом свежий утренний выпуск ежедневного пророка и наткнулся взглядом на огромный заголовок, гласивший «Ужас на чемпионате мира». Ниже, более мелким шрифтом пояснялось: «Мальчик, который выжил, героически защищает болельщиков от пожирателей смерти». Подробности в статье Эрскитер на СТР-2. Остальное место первой полосы занимали колдографии. Мелкие демонстрировали читателям череп со змеей в небесах, разбегающихся в разные стороны волшебников на фоне горящих палаток и неподвижные тела в черных балахонах. А самое крупное изображало Поттера с коротким посохом, бросающего мощное заклинание в группу пожирателей, от которого те разлетались, будто кегли. Полюбовавшись на перекошенную физиономию, смятый костюм, сбившийся на плечо галстук и воронье гнездо на голове героя, Гарри недовольно скривился. Газетчики не соврали. Какой ужас. И это, будущий респектабельный адвокат, ой, что-то верится с трудом. А обиднее всего, что вчера в горячке боя Поттер даже не заметил, как его фотографировали, иначе наверняка разобрался бы с наглым папарацци и не позволил бы передать в редакцию порочащий его репутацию снимок. Проигнорировав ехидный смешок Сириуса, мальчик попросил Кричера организовать плотный завтрак, присел за стол и приступил к изучению статьи на второй странице. «Я уверена, в наше время невозможно отыскать волшебника, который ничего бы не знал о квиддиче», заявляла Рита читателям. «Некоторые относятся к этой игре равнодушно, кое-кто ненавидит, но большинство магов ее обожают. Об этом говорит постоянно увеличивающееся число болельщиков, которые регулярно собираются на матчи чемпионата мира. Для финальной игры этого года, которая по решению Международной ассоциации квиддича проводилась в Дартмуре, Англия, организаторам пришлось построить огромный стадион на 100 тысяч мест, который, тем не менее, не смог вместить всех желающих понаблюдать за незабываемым зрелищем. Я не стану отбирать хлеб у своего коллеги, редактора спортивной странички, описывая подробности состоявшегося матча. Скажу лишь, что напряженная схватка между сборными Ирландии и Болгарии стала тем редким случаем, когда даже поимка Снитча не смогла принести команде победу. Чемпионат мира, который глава отдела магических игр и спорта Людо Бэгмин в шутку или просто по невнимательности окрестил 422-м, завершился со счетом 170-160 в пользу ирландцев. Кое-кто из болельщиков склонен винить в поражении болгар судью Хасана Мустафу, продемонстрировавшего крайне предвзятое отношение к команде этой страны. За время встречи он пытался удалить с поля Вейл, являвшихся талисманами сборной Болгарии, наказал команду серией пенальти за грубую игру, но при этом ухитрился не заметить, как игрок ирландцев разбил бладжером лицо Виктору Краму, молодому ловцу, которого многие считают звездой квиддича мировой величины. Но хватит о спорте, ведь главные события того дня начались чуть позже. В то время, когда полные впечатлений зрители праздновали или наоборот, заливали горечь разочарования горячительными напитками, в палаточный городок, раскинувшийся неподалеку от стадиона, ворвалась группа волшебников в черных плащах и масках. Они принялись разбрасываться заклинаниями, нанося тяжкие увечья мирным болельщикам и поджигая их имущество. Это был самый настоящий кошмар. Нападающие не ведали жалости, они словно ураган следовали по городку, оставляя после себя смерть и разрушение. Зрители были ошеломлены и напуганы внезапной атакой неизвестных. Несмотря на многократное численное превосходство, они даже не помышляли о том, чтобы дать отпор людям в масках. Причем не только потому, что те сильно походили на пожирателей смерти, личную гвардию того, кого нельзя называть, и вызывали дикий ужас у англичан, еще не успевших забыть недавнюю войну. Дело в том, что нападавшие взяли заложников и закрывались от встречных проклятий телами невинных магдлов, среди которых присутствовали женщины и дети. Неудивительно, что в такой ситуации даже у имеющих подготовку волшебников опускались руки, а авроры, которые обязаны были следить за порядком на чемпионате, появляться не спешили. Зрители бежали, бросая пожитки и желая одного – спасти себя и своих близких от бесчеловечных убийц. Однако среди присутствовавших в палаточном городке болельщиков нашелся тот, кто не пожелал отступить. Истинный герой, который не испугался смертельной угрозы, который не стал дожидаться прибытия сил британского Эврората, а храбро встал на защиту своих соотечественников и гостей Англии. Имя этого героя – Гарри Поттер. Да-да, уважаемые читатели, глаза вас не обманывают. Знаменитый мальчик, который выжил, столь многое сделавший для магической Англии, напоминаю забывчивым читателям. В годовалом возрасте Поттеру удалось остановить кровожадного черного мага, развязавшего гражданскую войну в стране, вернулся. Ставшая в последние годы необычайно популярной версия, что сумевший пережить аваду темного лорда Гарри Поттер, всего лишь выдумка Дамблдора, призванная отвлечь внимание от настоящего избранного, Невилла Лонгботтома, не подтвердились. Герой действительно существует. Просто его местонахождение долгое время скрывалось от общественности, чтобы не подвергать Гарри и его родственников угрозе, исходящей от сторонников того, кого нельзя называть. А сейчас, когда покров тайны сорван, я могу сообщить вам, что детство юный герой провел в мире магдлов, а по достижению 11 лет поступил на обучение в Дурмстранг. Эта прекрасная школа предоставляет ученикам высокий уровень образования, ее педагоги лично заинтересованы в поддержании хорошей успеваемости воспитанников, а многочисленные факультативы позволяют подготовить разносторонне развитых специалистов, так прокомментировал свой выбор герой-защитник, когда я спросила его, почему же он не захотел поступать в Хогвартс, где учились его родители. Причем лично у меня сложилось однозначное впечатление, что Гарри Поттер абсолютно уверен, что всем вышеперечисленным британская школа похвастаться не может. Но вернемся к героическим событиям на чемпионате мира. Итак, увидев творимые группой неизвестных лиц бесчинства, мальчик, который выжил, отправился на защиту невинных. В качестве поддержки герой привлек своего крестного, Сириуса Блэка, которого жители магической Англии, знакомые с творчеством магдлов, за глаза называют графом Азкабана, прим, ред. С биографией вышеназванного мага вы можете ознакомиться на STR-9, а также своего лучшего друга, Виктора Крама, прим, ред. Подробности о болгарской звезде Квиддича ищите на STR-11. Операция спасения была проведена блестяще. Руководствуясь полученными в скандинавской школе знаниями, третьекурсник Дурмстранга решительно атаковал нападающих в масках, первым же ударом выбив третьих группы. Пока ловец болгарской сборной обеспечивал безопасность заложников, Гарри Поттеру и его крестному удалось легко и непринужденно рассредоточить группу преступников, после чего нейтрализовать их всех необычайно мощными заклинаниями. Очевидцы рассказывают, что схватка длилась несколько секунд. Видимо, нападавшие настолько уверовали в свою неуязвимость, что оказались не готовы к серьезному отпору. Это, а также невероятное магическое мастерство принесло Гарри Поттеру безоговорочную победу над шайкой вандалов. Однако на этом дело не закончилось. В то время, когда защитник и его помощники, связав поверженных противников, демонстрировали свои навыки целительской магии, оказывая первую помощь пострадавшим, с большим опозданием на место событий подоспели сотрудники Аврората. Их дальнейшие действия заставили присутствующих усомниться в адекватности служителей правопорядка. Аппарировав на место происшествия, авроры не придумали ничего лучшего, чем наставить палочки на Гарри Поттера и его спутников и приказать им опустить оружие. что заставило бойцов Аврората проигнорировать лежавшие на земле тела в уродливых масках. Почему они решили, что именно мальчик, который выжил, повинен в творившихся беспорядках? Зачем вообще сотрудники правопорядка угрожали непроявляющим агрессии мирным зрителям, которые были вынуждены делать их работу? На эти и другие вопросы глава департамента охраны магического правопорядка Амелия Боунс не смогла предоставить внятных ответов, однако пообещала в самое ближайшее время провести тщательное расследование и уволить некомпетентных сотрудников, уличенных в превышении должностных полномочий. Ведь на одних угрозах Авроры не остановились, когда герой-защитник, законопослушный гражданин магической Англии, поспешил выполнить требования. Один из сотрудников атаковал мальчика, который выжил, ступив им. Пока неизвестно, чем руководствовался данный сотрудник Аврората, но надежный источник по большому секрету сообщил вашей покорной слуге, что вышеупомянутый герой, ныне находящийся в госпитале Святого Мунга, считался одним из лучших учеников Грозного Глаза Грюма, который советовал своим воспитанникам применять к задерживаемым самые жесткие меры. Не ожидавший подобной подлости от служителей закона Гарри Поттер не сумел избежать заклинания и лишился сознания. Его крестный, видя творящуюся несправедливость, наградил превысившего должностные полномочия Авроры Экспеллиармусом. Заклинание оказалось настолько мощным, что излишне ретивый служака лишился не только палочки, но и сознания, а также получил многочисленные переломы. В следующую секунду Блэк был атакован его коллегами и вслед за героем-защитником отправился в беспамятство. Когда же оглушающие заклинания полетели в сторону Виктора Крама, который предпринял безуспешную попытку объяснить Аврорам ситуацию, собравшаяся на месте происшествия толпа не выдержала и в едином порыве атаковала сотрудников департамента магического порядка, решив, что те находятся в сговоре с нападавшими в масках. Все, что происходило дальше, можно назвать одним словом – свалка. Невзирая на выучку, Авроры не смогли противостоять разъяренным зрителям, защищавшим своих кумиров. Завязалась яростная драка. Ни о каких дуэлях речи не шло, многие участники потасовки даже не успели извлечь свои палочки. Сотрудников Аврората били руками, ногами и разнообразными подручными средствами. Впрочем, именно это позволило им избежать серьезных травм и увечий. Все Авроры остались живы, а из болельщиков никто серьезно не пострадал. Драку удалось остановить прибывшим на место происшествия двум усиленным группам Департамента охраны правопорядка под началом сотрудников министерства. Благодаря решительным действиям Бартимиуса Крауча, а также директора Каркарова, широко применявшего беспалочковые заклинания, которые относились к разделу русского магического искусства под названием «Матерщина», порядок был восстановлен. И тут выяснилось, что подавляющему большинству нейтрализованных героем-защитникам нападавших удалось сбежать, воспользовавшись неразберихой. Ну, еще бы, ведь прибывшие первыми Авроры от чего-то забыли поставить антиоперационный щит. В результате из более полусотни, согласно свидетельствам очевидцев, волшебников в масках сотрудниками департамента было задержано лишь трое. Они не успели скрыться только потому, что пребывали в бессознательном состоянии и не могли воспользоваться своими портключами. Проведя опрос свидетелей, прибывшие группы задержали всех участников происшествия и переправили их в министерство. Разбирательство длилось недолго. Уже к 3 часам утра ситуация благополучно разрешилась. Подозреваю, вы удивлены подобной оперативностью, ведь обычно следователи не демонстрируют такой прыти. Однако не следует забывать, что в числе задержанных оказались знаменитости мирового уровня и большое количество иностранных граждан. Опасаясь общественного негодования, сотрудники министерства не стали выдвигать задержанным обвинения в умышленном нападении на сотрудников Аврората. Принесли извинения и отпустили. «Я этого так не оставлю», — заявил мальчик, который выжил сразу после освобождения. «Завтра же в Визингомат будет подан иск, в котором я потребую от министерства возместить мне моральный ущерб, полученный в результате неправомерных действий некомпетентных сотрудников Аврората. Также будет подан иск, в котором я собираюсь привлечь к материальной ответственности организаторов матча, не сумевших обеспечить зрителям должную защиту их жизни и имущества. А поскольку положительный вердикт по делу моего крестного ясно доказывает, что законы в магической Англии еще работают, будьте уверены, никто не останется безнаказанным. Уточнить суммы, которые будут фигурировать в исках, герой-защитник отказался, однако специально для ежедневного пророка дал небольшое интервью, в котором рассказал о своей жизни и учебе в Дурмстранге. С ним вы можете ознакомиться на странице 4. Я же хочу заметить, что ранее столь вопиющих оплошностей Министерство магической Англии допускать себе не позволяло. Боюсь даже представить, как случай на чемпионате мира может повлиять на репутацию нашей страны, продемонстрировавшей на весь мир вопиющую некомпетентность сотрудников Аврората, которые вместо того, чтобы защищать добропорядочных граждан от преступников, нападают на них и сажают за решетку. Как по факту нападения неизвестных, так и по случаю превышения должностных полномочий будет проведено расследование, которое выявит виновных. До этого момента я не могу делать никаких заявлений, именно так прокомментировал сложившуюся ситуацию министр магии Корнелиус Фадж. Очень хочется в это верить. Однако все тот же источник, близкий к руководству Аврората, сообщил вашей покорной слуге, что двое из задержанных волшебников, притворявшихся пожирателями смерти, являются действующими сотрудниками министерства. Согласитесь, уважаемые читатели, данный факт наталкивает на определенные мысли. И лично я не исключаю возможности, что организатором дерзкого нападения является некто из высших эшелонов власти. Ведь если бы не наш защитник, преступникам наверняка удалось бы уйти безнаказанными. Кем были сообщники задержанных? Кому выгодна дестабилизация политической ситуации в стране? Смогут ли британские «Авроры» привлечь кого-либо к ответственности? К сожалению, на эти вопросы у меня пока нет ответов. Но я обещаю держать вас в курсе расследования, а также дальнейшей судьбы исков мальчика, который обзавелся новым прозвищем. Искренне ваша, Рита Скитер. Пролистнув страницу, Гарри полюбовался на свой портрет, занявший добрых полстраницы. Этот ему понравился больше. Очнувшись в камере предварительного заключения, мальчик успел привести себя в порядок и больше не напоминал пугало, поэтому с легкой полуулыбкой смело позировал фотографу пророка на фоне знаменитого фонтана магического братства, установленного в атриуме министерства. Размещенное за портретом интервью открытий не принесло. Оно и понятно, юный юрист пообещал журналистке инициировать судебное разбирательство, способная поставить крест на карьере скандальной акулы пера, если та посмеет исказить его слова, и Скитер вняла предупреждению, приведя их диалог в точности до запятой. К сожалению, о событиях на чемпионате мира такого уговора не было, и в статье Рита развернулась в меру своего таланта, а в реальности все было немного иначе. Отложив газету в сторонку, Поттер сосредоточился на поданном услужливым домовиком завтраке, углубившись в воспоминания. Мальчик не любил квиддич, считая его довольно глупой игрой с правилами, в которых зияли огромные дыры, заметные невооруженным взглядом. Он не понимал сокурсников, способных часами рассказывать о любимых командах, смаковать подробности сыгранных матчей и гадать над шансами той или иной сборной оказаться на вершине турнирной таблицы чемпионата мира. Даже его куратор Виктор Крам, вскоре ставший другом, не смог привить Гарри любовь или хотя бы уважение к квиддичу. Болгарин поначалу пытался привлекать Поттера к своим тренировкам, утверждая, что талант Гарри нельзя зарывать в землю, но вскоре убедился, что юному юристу чтение пыльных талмудов гораздо интереснее свиста ветра в ушах, и отстал. Хотя периодически вытаскивал друга из библиотеки полетать над серыми скалами или сделать несколько кругов вокруг школы. И на торжественной линейке в конце учебного года Поттер был крайне удивлен, получив из рук директора за успехи в учебе и выдающиеся достижения во время прохождения практики 2 билета на финал чемпионата мира. Награда, по мнению учеников Дурмстранга, была шикарной, за места в министерской ложе многие были готовы убить. Вот только Гарри она была не особо нужна, ему хватило и сапог из шкуры нагайны, на которые тетушка Петунья не могла нарадоваться. Однако отказываться было не с руки, и мальчик принял подарок, решив посетить матч вместе с крестным и своими глазами увидеть, чем же квиддич так привлекает волшебников. Тем более, в этой игре должен был участвовать Виктор, недавно получивший место ловца в болгарской сборной, и мальчик был не против поболеть за друга. В назначенный день и час Поттер оказался на гигантском стадионе, заполненном тысячами болельщиков. В министерской ложе тоже было многолюдно. Несмотря на заоблачную стоимость билетов, здесь присутствовал даже Артур Уизли, скромный работник отдела по борьбе с незаконным использованием изобретений Макглов со своим довольно многочисленным семейством. Надо сказать, рыжие волшебники Гарри сразу не понравились. Взрослые выглядели неопрятно, а младшие явно не слышали о культуре поведения. А уж когда мальчика представили Корнелиусу Фаджу, все семейство впилось в него настолько хищными взглядами, что тот пообещал себе держаться от рыжиков подальше. К счастью, общение с лисьим выводком удалось избежать. У них хватило ума не влезать в разговор Гарри с министром магии и бывшим главой департамента ОМБ Артемиусом Краучем, которым юный юрист восхищался за прогрессивные законы, введенные во время войны. К сожалению, после неприглядной истории с сыном Крауча, все они были отменены. Ну а потом начался матч. Сама игра Поттеру не понравилась. Было видно, что ирландцы на голову превосходили болгар. Ну, кроме ловца, который оказался настолько тупым, что дважды попался на уловку Крама, финт Вронского. Обозленные болгары, не способные превзойти соперников в технике, стали навязывать ему грубую игру, за что раз за разом получали вполне справедливые наказания. А их команда поддержки, состоявшая из очаровательных веялочек, настолько обнаглела, что попыталась воздействовать своими чарами на судью. В общем, лишь усилиями Виктора сборная Болгарии удержала лицо и не закончила поединок с разгромным счетом. Сириус, весь матч активно болевший за болгар, был опечален и доказывал крестнику, что те проиграли из-за необъективности судьи. Гарри в ответ лишь пожимал плечами, победил сильнейший. Чего толку воздух сотрясать, но идею оказать поддержку Краму, которому досталось Бладжером, принял с радостью. Это был прекрасный повод покинуть ложу и избежать внимания рыжего семейства. Ловец болгар отыскался в раздевалке своей сборной, куда парочке удалось пробраться, используя мантию-невидимку Поттера. Колдомедики уже успели подлечить расквашенную физиономию Виктора. Хмурый парень, расстроенный тем, что не сумел поймать проклятый снитч хотя бы на 5 минут раньше, не смог противостоять блэковскому напору. Он отпросился у тренера и отправился вместе с парочкой искать приключения на пятую точку. Сириус с Гарри, как и многие болельщики, прибыли заранее и застолбили себе неплохое место на площадке для гостей недалеко от кромки леса, поставив там магическую палатку, непритязательную на вид, но очень комфортную и обладавшую всеми удобствами. В ней-то и устроилась компания. Был организован алкоголь и закуска. Деятельный Блэк, отлучившись на минутку, вернулся с четверкой симпатичных француженок, которые были рады познакомиться со звездой Квиддича и его скромным другом, благодаря необычному шраму на лбу, очень известным на Британских островах. В присутствии обольстительных девушек парни поневоле распушили хвосты, мысленно вознося хвалу своим наставникам, благодаря которым молодые ловеласы не страдали косноязычием и не испытывали трудностей с языковым барьером. И все было уже, что называется, на мази. Виктор и думать забыл об упущенном шансе завоевать чемпионский титул. Слегка захмелевшие красавицы окидывали представителей сильного пола жаркими взглядами, но тут вдали послышались дикие крики. Выглянув из палатки, Поттер обнаружил нешуточный переполох. На попытку выяснить, что происходит, один из пробегавших мимо англичан с перекошенным от ужаса лицом прокричал: «Пожиратели смерти, они вернулись». От этого заявления усы появившегося следом Блэка воинственно встопорщились. Сириус решительно приказал крестнику: «Гарри, останься здесь, а я пойду, погляжу, что там стряслось». Не успел Поттер возразить, как бродяга скрылся в толпе. Понимая, что вспыльчивые, будем откровенными, не всегда находящиеся в дружеских отношениях с логикой Блэк, загоревшись желанием поквитаться со старыми врагами, может такого наворотить, что получит реальный шанс вернуться в Азкабан, мальчик бросился следом. «Гарри, ты куда?» – послышался возглас Виктора. Поттер не ответил, сосредоточившись на лавировании между несущимися навстречу перепуганными волшебниками. Отчаявшись догнать крестного, мальчик просто мчался в сторону зарева разгоравшихся пожаров. Долго бежать не пришлось. Спустя несколько сотен метров впереди показалась группа магов, которые бодрым шагом шествовали по палаточному городку, поджигая по пути палатки и награждая замешкавшихся болельщиков очень неприятными заклинаниями, среди которых особой популярностью пользовался Круциатус. Спрятавшись за краем какого-то шатра, Гарри внимательно рассматривал дебоширов в черных балахонах. Их было не полсотни, как написала журналистка, а чуть больше 20. Все они тщательно закрывали свои лица масками и явно испытывали огромное удовольствие от происходящего, оглашая окрестности громким смехом и улюлюканьем. Нарваться на шальное заклятие неизвестные не боялись, поскольку левитировали перед собой нескольких бесчувственных маглов, прикрываясь ими, словно щитом. В общем, атаковать притворявшихся пожирателями волшебников в лоб было бессмысленно. И Блэк это понимал. Поттер заметил неподалеку силуэт большого пса, который, скользя между горящих палаток, заходил группе в тыл. Понимая, что остановить Крестного уже не успевает, Гарри выругался, а в следующий миг почувствовал, как на плечо ему опустилась чья-то рука. Сработали вбитые наставниками рефлексы, мальчик молниеносно развернулся, выхватывая свой посох. Но это оказался всего лишь крам, который последовал за другом. «Что будем делать?» – осведомился болгарин, не обращая внимания на направленное ему в живот древко, на конце которого сияло готовое сорваться в полет заклинание. Отведя оружие в сторону и покосившись на приближавшуюся группу в балахонах, Поттер ответил: «Я хорошо знаю Сириуса и готов поставить свои амулеты из змеиных клыков, что от нападения на хулиганов, притворяющихся пожирателями, он не удержится, но с двумя десятками противников ему не справиться, и я собираюсь ему помочь. Тебе же рекомендую держаться подальше отсюда, поскольку участие в хулиганской драке вполне способно трансфигурироваться в несмываемое пятно на безупречной репутации восходящей звезды Квиддича. Гарри, ты меня хочешь оскорбить?» Разочарованным тоном осведомился болгарин. «Неужели ты думаешь, что я оставлю друга в беде?» В этот момент Поттер заметил, как ставший человеком Блэк уверенно подбирается на дистанцию прицельной атаки. Времени на споры не оставалось. Помянув Мерлина, Гарри извлек из кармана сверток прозрачной ткани, которая была словно соткана из застывшей воды, спешно накинул ее на крама и объявил: «Работаем в паре по схеме номер 3 из учебника. Я бью, ты прикрываешь, понял?» «Понял», — покладисто кивнул Виктор и осведомился: «А почему ты уверен, что это не настоящие пожиратели?» «Потом объясню», — отмахнулся мальчик. И тут отчаянный Сириус решил напасть на хулиганов. С точностью у Блэка было все в порядке, и сардонический смех дебоширов быстро сменился криками боли. За пару секунд анимагу удалось нейтрализовать четверых, но этим успехи Крестного Гарри и ограничились. Оставшиеся на ногах развернулись к смельчаку и поставили мощные щиты, сводя на нет преимущество неожиданной атаки. Пользуясь тем, что обзор у магов был сильно ограничен масками и капюшонами, Поттер метнулся к группе противника, заходя сбоку. Тем временем бродяга, вынужденный закрываться щитом от града заклятия и уклоняться от редких авад, осознал величину своей ошибки и наверняка успел попрощаться с жизнью, понимая, что отступить превосходящий числом противник ему не позволит. К счастью, на место событий подоспел Гарри. Пользуясь тем, что заложники больше не закрывали сектор обстрела, мальчик вскинул посох и выдал самое мощное заклинание оглушения, вложив в него столько силы, что оно сработало даже на физическом уровне, ударив лжепожирателей с недюжинной силой. Убивать хулиганов Поттер изначально не планировал, помня, что в английских законах есть статья о превышении пределов допустимой самообороны. И маневр мальчика удался. Заклинание угодило в центр группы, нейтрализуя сразу с десяток противников. Именно этот момент поймал неизвестный колдограф, который не поддался стадному инстинкту и не бросился прочь вместе с толпой болельщиков, а остался в расчете на удачный кадр. Он не прогадал, редакция «Пророка» наверняка щедро заплатила смельчаку за эксклюзивное колдофото. Дальнейшие Гарри запомнил урывками. Вот он бросается к группе противника, поскольку маячить одиночной целью на фоне пожара, как это делал Блэк, глупость чистейшей воды. Вот он выводит из строя еще нескольких волшебников, на бегу уворачиваясь от зеленых лучей, разозленные потерями дебоширы перестали церемониться. Вот он исполняет причудливый танец, сражаясь в окружении сразу четырех противников и уговаривая себя, что это всего лишь тренировочные манекены с наброшенной на них иллюзией. Ведь не может же у деревянного болванчика хлестать кровь из оторванной метким редукта руки. Вот его противники падают один за другим, и вокруг образовывается свободное пространство. Сражаться больше ни с кем, и Поттер опускает свой посох и палочку, которую сам не заметил, когда достал. Тяжело переводя дух, мальчик стоит над стонущими и бесчувственными телами, затем вспоминает инструкции из учебника и обезоруживает поверженных бойцов, принимает крепкие объятия и похлопывания по спине от улыбающегося Сириуса, выслушивает доклад Виктора, который сообразил позаботиться о маглах. И только тогда напряжение схватки постепенно начинает отпускать Гарри. Окружающий мир наполняется красками, пробуждаются чувства. Поглядев на раненых, Поттер вспоминает уроки Болитина и начинает оказывать им первую медицинскую помощь. Это позволяет отвлечься и немного прийти в себя. Когда же дело подходит к концу, мальчик слышит приказ опустить волшебную палочку, отданный молодым Аврором с жиденькой полоской усиков под носом, выполняет его и в следующий миг лишается сознания, чтобы очнуться уже в следственном изоляторе Министерства магии. Допросы, юридические споры, цитирование действующих законов для чересчур упрямых служак, откровенное психологическое давление со стороны следователей, для Гарри все это слилось в одну серую полосу, наполненную усталостью. Вырваться из заключения удалось лишь спустя несколько часов. Причем Поттер понимал, что произошло это не столько благодаря его знаниям законов и умению отстаивать свои права, сколько из-за трудов Каркарова и тренера болгарской сборной, которые поставили на уши всех, кого можно, и не постеснялись пригрозить министру магии Англии крупным международным скандалом. Так что когда Гарри с Сириусом приносила извинения лично глава департамента магического порядка, мальчик не чувствовал себя победителем. Молодой юрист наконец-то осознал, что титул спасителя магической Британии не дает ему никакой защиты от произвола английских властей. И если Поттер не собирается отказываться от своих планов по изменению магического законодательства, прежде ему нужно приобрести солидный политический вес в обществе и пробиться на самый верх власти. Другого пути нет. «Ладно, Гарри, хватит киснуть», — заявил ухмыляющийся Сириус. «Ну, получил ты еще одно прозвище в коллекцию. Подумаешь, велика беда. Или тебя больше расстроило, что пожиратели наглым образом прервали твое общение с той миловидной француженкой, Крестный? По-моему, я уже говорил тебе, что это были не слуги Волдеморта», — отозвался Поттер, отхлебнув душистый чай. «Я такого не помню. А почему ты так решил? Сам посуди, они рассекли толпу болельщиков, словно щука косяк карасей, но не оставили после себя ни одного трупа. Максимум, легкораненых, которых колдомедики всего за сутки способны поставить на ноги. Согласись, маньяки-убийцы так себя не ведут. А как же непростительные, которыми они разбрасывались направо и налево?» Возмутился Блэк. «Круциатус – далеко не смертельное заклинание. Неприятное, но непоправимого урона здоровью оно не наносит. А авадами хулиганы начали швыряться, лишь столкнувшись с реальным сопротивлением». Однако Крестный упрямо покачал головой. «Нет, Гарри, ты ошибаешься. Это были именно пожиратели. Я неоднократно сталкивался с ними во время войны и могу заявить, что точно такие же психи свели с ума лангбаттомов, убили братьев Прюэттов, уничтожили много других волшебных семей, издевались над маглами. Да что я тебе рассказываю? Сам же хвастался, что изучал газетные подшивки тех лет. Именно, Сириус», — ухмыльнулся Поттер. «Я внимательно просмотрел каждое упоминание прессы об актах насилия и сделал однозначный вывод. Во время гражданской войны в стране действовали две группы, называющих себя пожирателями смерти. Одна действительно являлась слугами темного лорда. Она организовывала точечные удары по противнику, работала чисто, аккуратно и свидетелей, как правило, не оставляла. А вторая лишь маскировалась под пожирателей. Прикрываясь уродливыми масками, она обтяпывала свои делишки и всячески очерняла последователей Волдеморта в глазах обывателей». После столь провокационного заявления Блэк долго не мог вернуть себе дар речи. Он долго морщил лоб, вспоминая давние события, после чего признал: «Это кажется бредом, но я тебе верю. Мы с твоим отцом тоже частенько гадали, почему, столкнувшись с фениксовцами, в одних случаях пожиратели бьют насмерть, а в других действуют осторожно и стремятся поскорее уйти. Но кем же тогда были эти поддельные пожиратели?» Гарри пожал плечами. «Этого я не знаю. Сейчас можно уверенно заявить лишь одно: в войне участвовала третья сторона, которая искусственно подогревала конфликт. Ведь пропагандируемые сторонниками темного лорда идеи находили поддержку у большинства политиков того времени. И если бы Волдеморт решил прийти к власти законными мерами, выдвинул бы свою кандидатуру на пост министра магии, то наверняка победил бы. Но кое-кого это не устраивало. И этот кое-кто сделал все возможное, чтобы из лидера, за которым могли пойти волшебники, превратить Тамаридгла в карикатурное пугало. Черного мага, психа и жестокого садиста, которому нельзя доверить страну. Разумеется, я не утверждаю, что все сторонники Волдеморта поголовно были белыми и пушистыми, но готов поспорить, что самые известные нападения пожирателей, мерзкие подробности которых месяцами смаковала пресса, совершались не ими. Просто, находясь вне закона, слуги темного лорда не имели возможность доказать свою непричастность, а добровольно сдаться властям и рассчитывать на справедливый суд. Ладно, оставим эту тему. Лучше расскажи, что за проклятие ты накладывал на поверженных хулиганов. Да, после боя Гарри заметил, как Сириус методично обошел каждого связанного волшебными путами мага и что-то шептал, целясь палочкой пленником в область чуть пониже спины. «Ах, это!» Блэк довольно ухмыльнулся. «Одно фамильное проклятие Блэков, из-за которого нашему семейству несколько столетий никто не решался переходить дорогу. По твоему совету я начал изучать архивы своего рода и в них наткнулся на хитрое заклинание «Масцулум импотенте» – «Мужское бессилие», – перевел подкованный в латыни Поттер. «Зришь в корень, а знаешь, что самое смешное? Темным оно не является, относясь к лекарским, а попало в список запрещенных министерством потому, что снять «Масцулум импотенте» может лишь тот, кто его накладывал. Так что всем нашим хулиганам вскоре придется смириться с мыслью, что они лишились одной из главных радостей жизни». Сириус попытался изобразить дьявольский смех, но не особо преуспел, закашлившись в самом драматическом моменте. Впрочем, Поттер охотно поддержал компанию, оценив задумку мародера. «Если информатор Скитер не врал, делу о беспорядках вряд ли дадут ход. Сообщников пойманной троицы будут искать, но чисто для галочки. Так уже бывало не раз, когда задержанных на месте преступления магов выпускали за отсутствием улик. Ведь пусть сотрудники Аврората трижды честные и неподкупные, а об этом можно лишь мечтать, против своего начальства они пойти не смогут. А это начальство одним росчерком пера способно подарить хулиганам свободу. Просто потому, что обладает большими полномочиями. Так пусть хоть благодаря Блэку справедливость восторжествует». Допив чай, Гарри пожелал крестному хорошего дня и поднялся к себе. До начала учебного года осталось не так много времени, а исковые заявления сами собой не напишутся. Глава 15. 30 октября 1994 года Хогвартс лихорадило. Руководство страны, желая поправить изрядно подмоченную финалом чемпионата мира репутацию, решило возродить из небытия турнир трех волшебников, и теперь старинному замку предстояло принять почетных иностранных гостей. С самого утра в Хогвартсе наводился праздничный блеск. Домовики работали не покладая рук, убирали пыль и грязь, протирали древние портреты, очищали от вездесущей ржавчины старые доспехи. Среди учеников тоже наблюдался нездоровый ажиотаж. Кто станет чемпионом, какие будут испытания, какая школа имеет больше шансов на победу? Эти и многие другие вопросы волновали подавляющее большинство обитателей древнего замка. И вот, наконец, незаметно подкрался вечер. Ученики были выставлены за порог, построены колоннами и стояли в сгущавшихся сумерках, морально готовясь к встрече с иностранцами. А те что-то не торопились. Школьники гомонили на разные голоса и периодически ежились из-за пронизывающего холодного ветра, от которого не спасали даже согревающие чары. Всех присутствующих, от сопливых новичков и до воображавших себя взрослыми магами семикурсников, объединяло одно чувство – нетерпение и подспудное ожидание чуда. А тем временем в одной из комнат летающей кареты Шармбатона царило уныние. Хмурившая брови Гермиона Грейнджер мрачно взирала из окна на проплывавшие мимо темные облака и гадала, как же она дошла до жизни такой. Когда ей неделю назад приказали явиться в кабинет директора Максим, девушка даже предположить не могла, что причиной вызова станет предложение поучаствовать в турнире трех волшебников, от которого талантливая шестикурсница, разумеется, принялась отбрыкиваться всеми конечностями. Да-да, именно шестикурсница, никакой ошибки. Разумеется, владеющие арифмантикой люди могут спросить, почему же так вышло, ведь Гермиона поступила во французскую школу немногим больше 2 лет назад. Неужели, в этот период она активно пользовалась артефактами вроде маховика времени? Конечно же, нет. Никто не стал бы доверять ребенку подобный опасный артефакт. Все объясняется намного проще. Летом 92-го, получив ответ из Шармбатона, Гринджер была вызвана на собеседование к Олимпии Максим, который честно изложила причины неожиданного перевода. Полувеликанша прониклась сочувствием к девочке и подтвердила, что та может обучаться в ее школе. Однако прежде ей придется пройти вступительные экзамены. В последние годы Хогвартс не мог похвастаться высоким уровнем обучения, и далеко не факт, что Гермионе удастся поступить хотя бы на первый курс. С проверкой тянуть не стали. В этот же день была созвана специальная комиссия, куда вошли 6 преподавателей Шармбатона, и испытания начались. Результаты поразили бывалых педагогов и заставили их пересмотреть взгляды на уровень подготовки британского учебного заведения. Вопросы по общим дисциплинам первых 4 курсов, натасканные Томми Гринджер, щелкала, как орешки, благодаря эйдетической памяти, дословно цитируя труды известных волшебников. С практикой тоже проблем не было. Зельевар, оценив качество приготовленного противоожогового зелья, отметил правильно поставленные навыки и сформировавшиеся полезные привычки при работе у котла, свидетельствующие о большом опыте. Ну а мастер дуэлинга и вовсе заявил, что у Гермионы аномально сильно развит очаг магии, и с такой магической мощью девочку опасно ставить в пару к младшекурсникам, она играючи раскатает их в тонкий блин. В общем, проверка навыков плавно перешла в выяснение личности Гринджер, девочка, желающая поступить на второй курс и при этом демонстрирующая силу, согласно легендам, присущую юной Моргане, не могла не вызвать подозрений у работников Шармбатона. Веритасерум применять не пришлось, под нажимом Гермиона начала колоться. Она рассказала о своих дополнительных занятиях, о том, что в процессе тренировок использовала различные зелья, из-за которых теперь выглядит на пару лет старше, о том, что имеет личного домовика. Вызванный на допрос Томми предоставил любопытствующим недостающие кусочки мозаики. Заламывая руки, эльф озвучил слезливую историю о несчастном слуге, который стал невольным свидетелем стремительного увядания древнего аристократического рода. Недавняя война не пощадила некогда многочисленное семейство волшебников. Их родовое гнездо было разрушено, все накопленные богатства забрали победители. Уцелел лишь хозяин домовика, да и тот спустя несколько лет тихо помер от старости, отправившись следом за родными и вынудив безутешного эльфа искать приют в Хогвартсе. В итоге картинка у преподавателей сложилась. Они убедились, что Гринджер именно та, за кого себя выдает, а не ведьма, накачавшаяся молодящим эликсиром и намеревающаяся укрыться от авроров во французской школе. Однако с поступлением возник забавный казус. Несмотря на то, что девочке было всего 12, ее приняли сразу на четвертый курс. Могли бы и на пятый, но педагогический совет напомнил мадам Максим, что у Гермионы напрочь отсутствуют знания некоторых важных дисциплин, в Хогвартсе неизучаемых. Этикета, риторики, танцев, истории искусств. Да, наверстывать нужно было многое, но будущая великая волшебница не привыкла отступать перед трудностями. Все лето она старательно готовилась, а незадолго до начала учебного года блестяще сдала экзамены в компании с немногими отстающими, имевшими хвосты с прошлых курсов. Темп обучения был крайне изнурительным, и к 1 сентября внешне девочка напоминала вампиршу, бледную, осунувшуюся, с красными от недосыпа глазами и блуждающим взглядом. Наверное, именно поэтому поначалу отношения с сокурсниками сложились деликатно боязливые. Ученики не спешили навязываться Гермионе в друзья. Да что там, маленькие ведьмочки даже не пожелали делить с новенькой комнату в общежитии, из-за чего свежеиспеченной четверокурснице пришлось жить одной. Но девочке было не привыкать к тотальному игнорированию, а шикарные личные апартаменты пришлись очень кстати, поскольку Томми, на легальном основании перебазировавшийся из особняка Гринджеров в Шармбатон, стал жить вместе с подопечной. За лето домовик подтянул свои знания французского и после переезда переоборудовал большую часть комнаты в зельеварню, занявшись разнообразными экспериментами и периодически привлекая к работе Гермиону. Обучение во французской школе волшебнице понравилось. Здесь все преподаватели ответственно относились к своей работе, позиционировался индивидуальный подход к ученикам, позволяющий по максимуму раскрыть их таланты, поэтому свободного времени и сил у Гермионы оставалось мало, о дополнительных тренировках и изучении внешкольных предметов пришлось забыть. Но это вовсе не означало, что Томми забросил педагогическую работу, он просто сместил акценты. Если раньше домовик делал упор на то, что могло помочь девочке выжить, то теперь главным предметом стала социализация Гринджер. Томми учил девочку общаться со сверстниками, находить подходы к ученикам, завязывать отношения, интриговать, из-под тишка манипулировать окружающими, разбираться во встречных интригах, находить мотивы поступков волшебников и сотни иных очень полезных вещей. Гермиона жадно впитывала эту науку, без зазрения совести проводила практические эксперименты на сокурсниках, училась анализировать поведение окружающих, раскладывать на составляющие структуру замкнутого общества Шармбатона. Все это казалось Гринджер увлекательной игрой, сложной и необычайно интересной. Благодаря советам Томми уже к концу четвертого курса нелюдимой вампирши удалось установить со всем своим курсом дружеские отношения, а на пятом выбиться в неформальные лидеры школы, встав рядом с такими одиозными особами, как Рене Фальминг и Флёр де Лакур. Ее уважали, ей завидовали, ее боялись. В число должников девушки попала даже парочка выпускников, Зелья Гермионы, улучшающие память, расходились среди заядлых двоечников, словно горячие пирожки. Ну а за продаваемый на черном рынке Франции эликсир красоты, куда для закрепления эффекта Томми добавлял вытяжку из философского камня, желающие платили драгоценными камнями по весу. За эти 2 года Грейнджер сильно изменилась, как внешне, так и внутренне. Из нескладной лохматой девочки с бобриными зубами Гермиона превратилась в ослепительную красавицу. Непослушные волосы были уложены в тугую косу и скреплены магической заколкой в виде змейки, прикус исправлен, на лице в любое время дня присутствовал минимум косметики, подчеркивающий природную красоту девушки, неброские, но очень дорогие украшения усиливали эффект. Ну а атлетическое сложение прекрасно тренированной фигуры с приятными мужскому глазу округлостями, которые не могла скрыть школьная форма, вместе с отточенной грацией хищницы неизменно привлекали внимание представителей сильного пола, чем Гермиона беззастенчиво пользовалась. К примеру, получая доступ в закрытые семейные библиотеки, обзаводясь полезными знакомствами или напрашиваясь на дополнительные консультации, преподаватели ведь тоже люди. Понятное дело, что отличница, красавица, обладающая кучей денег и связей, какой-то школьный турнир и даром не был нужен. Однако мадам Максим оказалась непреклонна. Она желала видеть Грейнджер в числе чемпионов и заваливала девушку комплиментами. Говорила, что Гермиона является лучшей ученицей Шармбатона, что по уровню силы она может соперничать даже с преподавателями, а ее познаниями в самых разных областях магического искусства не может похвастаться ни один другой ученик. Вспоминала о памятной дуэли, когда Грейнджер на спор победила 5 семикурсников. Надо думать, эти олухи надеялись на схватку по всем правилам, а получили жестокую уличную драку. Приводила в пример ее увлечение алхимией, цитировала похвалы педагогов. Гермиона кивала, принимая комплименты, но стояла на своем. Отчаявшись добиться желаемого лестью, полувеликанша сменила методы увещевания. Сообщила, что после беспорядков на чемпионате мира в Шармбатон поступило большое количество британцев, и турнир 3 волшебников – прекрасный шанс для французской школы показать себя с лучшей стороны. Вот, к примеру, Каркаров собирается вытащить в Хогвартс сразу 2 своих знаменитостей, Крама и Поттера, а у Олимпии звезд такой величины под рукой нет. Зато имеется Гермиона, которая, несмотря на возраст, способна прекрасно выступить и заметно поднять рейтинг Шармбатона. Но даже это не помогло. Грейнджер пропускала аргументы директора мимо ушей, а на заявление об отсутствии кандидатов возразила, что старшая дочь Делакуров вполне может справиться с ролью чемпионки. Да, она полувила и в Британии автоматически получит статус недочеловека, но в случае победы шум поднимется знатный. Как же, какое-то животное оказалось лучше многих родовитых волшебников. Прекрасный удар по репутации Хогвартса. Тогда Максим зашла с козырей. Припомнила Гермионе незаконную торговлю зельями, нелегальную лабораторию, сомнительные прогулки по криминальным районам. Грейнджер, в прошлом нередко прибегавшая к шантажу, оказалась морально не готовой к тому, что сама окажется на месте жертвы. Разумеется, между участием в турнире и позорным исключением девушка выбрала первое. И вот теперь корила себя за недогадливость. Ведь и ежу понятно, что раздувать скандал Олимпия бы не решилась. В словах директора о лучшей ученице и школьном рейтинге была немалая доля истины. Гермиону просто не посмели бы выгнать. А если и так, можно же было продолжить обучение в любой школе. Либо нанять армию частных репетиторов, средства-то имеются, а затем сдать экзамены и сразу получить звание мастера в определенной области. Однако в тот момент она сосредоточилась на возможности избежать наказания и не рассмотрела ситуацию со стороны. Вот же дура, только реветь не вздумай. Раздался рядом ехидный голос. Да, Томми не мог выбрать более удачного момента для появления, и не собиралась. Фыркнула девушка, поворачиваясь к другу. Тот выглядел довольным. Похоже, новости были хорошими. Однако, по обыкновению, домовик не собирался упускать удобную возможность для подколки. Да, а мне от чего-то показалось, что возвращение на место боевой славы нагоняет на тебя тоску. Неужели, боишься, что Дамблдор попытается отомстить тебе за побег? Вот еще, он же не дурак, должен понимать, что смерть ученицы из школы гостя отрицательно скажется на международной политике Англии, которая после такого может оказаться в изоляции. Ну а мелкие пакости, если таковые последуют, попробуем как-нибудь пережить. Томми, хватит издеваться. Говори уже, что выяснил. Домовик, который за 2 года на экспериментальных зельях сильно подрос и внешне напоминал полугоблина с почти человеческими чертами лица, укоризненно покачал головой, но мольбе подруги хозяйки внял. Достал свою волшебную палочку, повесил на комнатку защиту от прослушивания и принялся излагать. Шанс отвертеться есть. Тебя же Максим не заставляло клясться, что ты действительно станешь чемпионом. Нет, конечно, возмутилась девушка. Я на такую глупость никогда бы не пошла. Отлично. Из разговоров Багмина я понял, что чемпионов должен выбирать кубок огня. Желающие станут бросать бумажки со своими именами и названием школы, а затем эта посудина неизвестно по каким критериям выберет достойнейших. Получается, просветлевшая лицом Гермиона перебила друга. Мне нужно бросить пустой листок, верно, но не все так просто. Предположительно, за кубком будут наблюдать, поскольку организаторы не хотят повторения предыдущего турнира и установили возрастное ограничение. Кандидатами могут стать волшебники, которым исполнилось 17, но мне же только 15. Значит, да ничего это не значит, с ноткой раздражения в голосе возразил Томми. Сколько раз говорил, чтобы ты меня не перебивала. Так вот, у директора Максим есть письмо от некого Бартимиуса Крауча, занимающего в английском министерстве пост главы департамента международного магического сотрудничества. В нем прямым текстом говорится, что желание директора Шермбатона будет удовлетворено, и для одной талантливой и необычайно сильной для своих лет волшебницы сделают исключение. Так что участие в отборе тебе не избежать. Ну а поскольку, как я уже говорил, возможно, слежка, рекомендую освежить в памяти бесполочковое заклинание замещения и постоянно иметь в карманах несколько одинаковых листков. О, кажется, снижаемся. Приготовься. Рессоры у этой колымаги не ахти, так что советую держаться крепче. Ты же не хочешь появиться перед учениками Хогвартса с разбитой физиономией, хотя Гермионе было жутко интересно, каким образом ее друг смог ознакомиться с директорской корреспонденцией. Девушка последовала полезному совету, стиснула зубы и взмахом волшебной палочки наложила на сиденье чары приклеивания. Запряженная гигантскими конями карета, напоминавшая огромную башню, приземлилась неподалеку от входа в замок. Следом за мадам Максим вместе с остальными учениками Шермбатона, удостоившимися чести представлять свою школу на международном состязании, счастливчиков насчитывалось меньше 2 десятков, Грингер покинула транспорт и была встречена аплодисментами встречающих.